Античная же культура, широко шагнувшая по миру благодаря завоеваниям Александра Македонского, как известно во многим, была обязана Египту. Примечание: смотри Плутарх, Исида и Осирис. И, как доказывает ряд ученых, Индии. Смотри Владимиров в поисках православия. Именно на базе греческой культуры состоялся расцвет Византии и православия. Лучшая и большая часть патристики написана на греческом языке. Даже имя Спасителя в христианстве Иисус Христос греческое. В новом библейском словаре признается, что греческий язык оказывал влияние на лексику коптского арамейского языка, на раввинистический, еврейский и сирийский. Им пользовались на Западе, на обширных территориях. Язык Нового Завета отражает традиции практической философии. Его корни в научных трудах Аристотеля и Теофраста, в трудах медицинской школы Гиппократа. Примечание: новый библейский словарь в двух частях. Немецкий историк и философ Гердер писал об удивительном феномене греческого языка. Цитата. Греческий язык – самый развитый в мире. Греческая мифология – самая совершенная в своем роде, если рассматривать ее в связи с временем и местом, когда она существовала. Но кто же даровал племенам некогда столь грубым такой язык, такую поэзию и пластическую истину? Только язык греческий в сравнении с прочими языками словно возник из пения, ибо в пении и в поэзии и в давней вольной жизни сложился он среди всех языков мира и стал языком муз. Примечание: Гердер. Идеи к философии истории человечества. Необходимо подчеркнуть, что греческая культура – это наиболее известный в древнем мире пример вселенского универсализма. Мировые завоевания греков оказались возможны не по причине какой-то их национально выраженной специфики, а по причине включенности в греческую культуру общечеловеческих ценностей, достижений всего человечества. В этом смысле ненависть идеологов яхвического иудаизма к эллинизму вполне можно рассматривать как отвержение лучших устремлений всего человечества, как противопоставление избранного народа, слова в кавычках, всему человечеству. Ранние апологеты церкви, собственно, не отрицали влияние греческой культуры на христианство и прежде всего ее философии как вершины античного гения, однако нередко эта преемственность христианства от греческой культуры представлялась в совершенно гипертрофированном виде, обнаруживая у античных мыслителей те же идеи, что и в евангельских или библейских повествованиях, и которые, как сегодня установлено, представляли собой достояние сакральной мудрости древнего мира, Индии, Египта и Шумера, апологеты христианства, стремясь доказать его полную уникальность, вынуждены были идти на разнообразные ухищрения. Приведем любопытный пример. Платон, этот величайший, посвященный древности, в одном из загадочных мест второй книги «Государство» 361-362а, еще за 4 века до евангельского распятия показал образ распятого праведника, который стал объектом всяческих гонений, вплоть до казни на кресте, из-за попыток практиковать возвышенную жизнь, чуждую всякого соглашательства, хотя ему и удалось добиться безмятежного и достойного уважения существования. Для церковно-ориентированного мышления такие удивительные совпадения древних записей с доктриной Евангелия являлись чудесным предвосхищением страстей и смерти Христовой, так думал, например, Климент Александрийский. Иначе говоря, достижение высокого морального благородства и глубина мудрости представителей классической греческой культуры по мысли ранних апологетов церкви, примечание: апологеты церкви Иустин, Афиногор, Минуций Феликс, ранний Тертулиан, стали возможными благодаря случайному «рассеянию» в кавычках божественного слова в нехристианском мире, тогда как евреям такое слово было дано непосредственно. В иных случаях апологеты церкви заявляли о прямом текстуальном влиянии Библии на мудрецов античности. Во II веке до Рождества Христова, объяснял происхождение этого глубокого заблуждения Штраус, некий александрийский еврей Аристобул, желая отрекомендовать иудаизм миру греков устами их собственных авторитетов, собрал мнимые стихи древнейших греческих поэтов или составил таковые сам. Теперь нам представляется едва понятной та дерзость, с которой этот иудей уверял, будто Орфей уже воспевал Авраама, Моисея и 10 заповедей, а Гомер словословил завершение миротворения в 7-й день и освящение субботы. Однако еврей Аристобул отлично понимал людей, с полным доверием отнеслись к нему не только его соплеменники, тщеславию которых он польстил, но даже ученые отцы христианской церкви, которые, подобно Клименту Александрийскому и Евсевию, с полным доверием стали ссылаться на сочиненные им цитаты. Примечание. Штраус. Жизнь Иисуса. Был ли названный Аристобул родоначальником наглого обмана, не имеет значения. Но известно, что во II веке апологеты церкви уверенно отстаивали мнение, будто поэты и философы Древней Греции целиком позаимствовали главные идеи своих произведений из Ветхого Завета. Пристрастность иудеев и отцов ранней церкви вполне понятна. Но сегодня, по прошествии 2000 лет, неправильнее ли сказать, что христианское откровение оказалось точно под тем же самым лучом рассеяния божественного слова, три слова в кавычках, что и иные священные писания и учения мудрецов древности, что и другие образы иных верований Зороастр, Кришна, Орфей, Осирис, Будда и другие были даны тем же логосом. Получается, что между христианством и восточным миром, его наиболее почитаемыми доктринами, зороастризмом, буддизмом, пифагореизмом и платонизмом, никогда не существовало пропасти, пока она не была искусственно вырыта церковными догматизаторами. И напротив, то, что современная христианская цивилизация сохраняет от яхвизма, появилось в ней не благодаря подлинному, изначальному христианству, заветам Христа, а вопреки ему. Это была болезнь, раковая опухоль, заботливо перенесенная из отжившего ветхого мира отдельными политиканами и иудействующими ретроградами. Современные авторы, в том числе и теологи, помещают в центр спора об иудизации, эллинизации христианства апостола Павла. Кем же он был на самом деле? Есть веские основания за неким Ахером, о котором рассказывается в Талмуде, полагать христианского Павла. В своей статье профессор Александр Уэлдер писал: «В личности Ахера из Талмуда, Владимиров, мы опознаем апостола Павла. Кажется, он был известен под разными именами. Его называли Савлом, очевидно, вследствие его видения о рае, так как Савл, Шавл или Шавоу, есть еврейское название потустороннего мира. Павел, что просто означает «малыш», было чем-то вроде прозвища. Ахер, то есть другой, был эпитет в Библии для людей, стоящих вне иудейского государства, и был присвоен ему за то, что он распространил свою деятельность на неевреев. Настоящее его имя, согласно Талмуду, Владимиров, было Элиша бен Абуя. Примечание цитируется по Блаватской, «Разоблаченная Изида», том 2, страница 521.